новый день в пепел. Каково бы ни было, закидываю сети, достаю плети, улетайте птахи нафиг. Я молод, но это ничего не значит. Я просто скачу, как мячик в клетах. Преподаю свое в своих универах. Во-первых, на первом семья и дети, конечно. На втором обеспечить едой и одеждой. Ну а в-третьих, неважно, впрочем, сидя за столом, себе сами судьбу пророчим. Передаем уроки дальше, днем и ночью. Кто-то хочет вечером, пусть хочет. Пусть каждый мучает свой перечень возможностей. Главное проникнуть в суть всех вещей. Кто для тебя Кощей, как из сказки злой? Кто для тебя никто, а кто герой? Эй, выбирай для себя свой путь. Сам всех родила мать, это бред, что улица. И как бы ни велась твоя тропа, решай сам. Заглядывай глубже, не смотри на лица. Эй, выбирай для себя свой путь. Сам всех родила мать, это бред, что улица. И как бы ни велась твоя тропа, решай сам. Заглядывай глубже, не смотри на лица. Пригляделся к нищему, да, что-то знакомое. Где-то я видел эти черты, явно не новые. Только запущен взгляд дико злого пса в 90-е. Кричал, что родила улица, улица. Да ну ты брось, пацан. Улица — это не жизнь, а так встреча конца. Ожидание принца на лавке хмурой леди. А дальше хэппи-фак. В бреду много соседей, много телег, разных миллион колясок. Много фальшивых дней, скрывающих масок. Немерено досок, в которые гвоздь не входит. Это число проблем, все свои цели находит. И может где-то рядом бродит с каждым из нас. Для кого-то ночь, для кого-то Adidas. Главное не терять веру в самого себя и идти по своему пути, набравшись терпения. Эй, выбирай для себя свой путь. Сам всех родила мать, это бред, что улица. И как бы ни велась твоя тропа, решай сам. Заглядывай глубже, не смотри на лица. Эй, выбирай для себя свой путь. Сам всех родила мать, это бред, что улица. И как бы ни велась твоя тропа, решай сам. Заглядывай глубже, не смотри на лица.